Она проснулась от негромкого стука в дверь и сдержанного шепотливого разговора, в котором разобрала слова хозяйки. «Смилостивился Господь над вами». Она открыла глаза, приподнялась и увидела, в проеме двери большой, неуклюжей тенью стоял Андрей. Она зажмурилась, не веря, боясь верить. Потом опять раскрыла глаза. Андрей все так же стоял в двери, не шевелясь, и шумно, прерывисто дышал. «Не может быть!» — вскрикнула она, вскочила с постели и бросилась к нему. Диск автомата, висящего на шее Андрея, больно ударил в грудь, а потом обжег промерзшим железом. Она прижалась к нему и не могла говорить. Лицо Андрея пылало жаром. От разгоряченного тела пахнуло едким мужским потом, запахом ремней и железа, которым увешана была его одежда. «Это я, мама!» — сказал он. «Лампу сейчас зажгу. Посмотрите друг на друга, а то какое свидание в темени!» — прошептала тетя Нюша. И в свете медленно разгорающейся керосиновой лампы Андрей, которого она пока только ощущала руками, лицом, прижатым к его подбородку, и телом, начал лепиться в бликах колеблющего света. И она, все еще не верящая, что это не сон, глядела на его темное лицо с выпирающими скулами. Огрубевшие, рисковатые, может потому, что было небритое и сильно похудевшее, ставший еще более похожим на лицо мужа, глядела, замирая от счастья, которое сдавило горло и не давало вымолвить ни слова. «Скажи, это правда, это ты?» — смогла наконец сказать она. «Я, мама. Разреши, я разденусь». Он осторожно высвободился из ее объятий и с облегчением стащил с шеи автомат, расстегнул пояс с висевшими на нем дисками и гранатами в чехольчиках, скинул ватник, снял ушанку, потом подшлемник и шагнул к столу, к свету. «Ты совсем вернулся? Я хочу спросить, вы все вернулись?» «Нет, мама, один. Мы сейчас в 20 километрах отсюда, стоим в лесу. Ротный позабыл вещмешок, ну и послал меня. Вернее, я сам вызвался. Я чувствовал, мама, что ты здесь». «И ты прошел сейчас 20 километров?» «На лыжах, подумаешь. Мама, через полчаса я должен обратно». «И опять 20 километров?» – ужаснулась Вера Глебовна. «Ерунда. Я пробежал бы и 100. Как ты добралась, мама?» Вера Глебовна рассказала и про попытки добиться пропуска, и про Киевский вокзал, и про обещание Батушина, и про Эрика. Андрей свернул огромную самокрутку из махорки и курил частыми, глубокими затяжками, поглядывая на нее из-под бровей своими серыми глазами, в которых появилось что-то новое, незнакомое ей, как незнакома была и его манера говорить отрывисто, короткими фразами, да и сам голос был не похож на прежний, стал ниже и хрипловатее. «Танюша больше меня верила в твое возвращение и не позволила нам раскупоривать бутылку», — сказала она, накидывая на себя платье. «Ты познакомилась с нею?» — живо спросил Андрей. «Да». Она помолчала, а потом спросила. «Это серьезно, Андрей?» «Сейчас все серьезно, мама», — как-то веско ответил он. «Ты бы сходил за ней», — не сразу предложила она. «Она не помешает нам?» — спросил Андрей, сделав уже непроизвольное движение к двери. «Конечно, нет». «Сиди, сиди, схожу я», — вступила в разговор тетя Нюша, отойдя от печки, которую затопила, чтобы согреть воды. «Сиди с матерью, мало ли что надо вам без людей переговорить». «Спасибо, тетя Нюша». Он опустился на стул. Вера Глебовна достала консервы и передала вино Андрею, чтобы он раскупорил бутылку. Он ударил ладонью по донышку бутылки, а потом зубами вытащил высунувшуюся пробку. Задрав гимнастерку, вынул из кожаных ножен, прикрепленных к брючному ремню, кинжал с деревянной ручкой, похожей на финку, и стал вскрывать банку со шпротами. Она с притаенным страхом смотрела на холодное стальное лезвие с красноватыми, словно кровь, бликами от лампы, которым уверенно и ловко орудовал сын. «А зачем это?» – тихо спросила она, уже понимая наивность и ненужность своего вопроса. Андрей не ответил. Вскрыв банку, отодвинул ее на середину стола и спросил. «Тебе рассказала Таня про немцев?» Хозяйка говорила. «Сволочи, мать!» Он запнулся, покраснел и виновато улыбнулся, переменив сразу разговор. «Каким чудом у тебя сохранили шпроты? 100 лет не ел!» Он подцепил кинжалом одну и бросил в рот. Пожалуй, это был единственный мальчишеский жест, напомнивший ей прежнего Андрея. «Как Москва, мама? Много разрушено?» «Нет. Правда, около нашего дома разорвались 2 бомбы. Одна на Божедомке, вторая у твоей школы. Нас здорово тряхнуло, но стекла остались целы». «У моей школы?» — воскликнул он. «Что же они, гады, в школу метились?» «Да, именно. Там теперь пункт формирования». «Знали, значит. А про встреченного немца Таня рассказала?» Вера Глебовна не знала, говорить ли ему о том, что и она его повстречала. Будет же беспокоиться, и решила не говорить. «Да», — кивнула головой. «Мама, а бомбоубежище близко от нашего дома? Ты уж ходи туда». «Дома спокойнее, Андрей. Все наши ребята уже воюют, наверное?» «Да, на Киевском встретила Ирину». «Ирку Фоминову?» «Да, она в армии». «Да ну, хотя она такая, боевая была. Значит, и девчонки идут. Молодцы». Вера Глебовна чувствовала, что говорят они все не о том, что надо о главном, но никак не могла начать, не зная с чего. И сказала обычное. «Ты очень изменился, Андрей, и такой худой». «Сбросили в эшелоне дальневосточный жирок», — засмеялся он. «Но я сильный, мама. Ты знаешь, нас здорово вооружили, много автоматов». «Видишь», — показал он на ППШ, — «в диске 72 патрона, сила. Я уверен, погоним немца. Мы же кадровики, да еще дальневосточники. Подготовочка у нас, дай Боже». «Андрей, не забывай, что ты у меня один», — вырвалось у нее. Андрей посмотрел на нее, нахмурил брови и сказал мягко, но очень серьезно. «Мама, милая, мне надо помнить больше о другом». «О чем, Андрей?» — не поняла сразу она. А поняв, похолодело, сердце куда-то упало, и на какие-то секунды все поплыло в глазах. С трудом она превозмогала себя и подняла голову. Андрей смотрел на нее твердым взглядом, даже слишком твердым, в котором почудилась ей некая фанатичность, испугавшая ее так же, как и слова «надо помнить о другом». Вошла тетя Нюша с Таней. У Тани сияли глаза и дрожали губы в счастливой улыбке. Андрей поднялся. Как-то мимоходом смущенно прихватил ее руку, когда она шла к столу, пожал, и в этой скупой ласке увиделась Вере Глебовне настоящее, и ее тронуло, что они оба покраснели и застеснялись. «Чуяла я, чуяла!» – прошептала Таня, садясь за стол. «Садитесь, покормить его надо», – сказала хозяйка и поставила на стол чугунок с картошкой. Андрей разлил вино в кружке. «За встречу, мама!» Он некрасиво, как-то по-мужицки, торопливо опрокинул кружку и сразу же стал есть, тоже некрасиво, жадно и торопясь. «Он, наверное, очень голоден», — подумала Вера Глебовна. «Или они привыкли так есть в армии?»